Николая с Мариной зал встретил бурными аплодисментами. Несвицкие прошли к столу, где им выделили место. Там уже сидел начальник госпиталя. К удивлению Несвицкого, в военной форме при погонах, на мундире, два ордена. Подойдя к столу, Николай принял стойку смирно. «Господин полковник, подполковник Несвицкий Николай Михайлович, представляюсь вам по случаю присвоения мне чина подполковника медицинской службы». «Да ладно», — сморщился Кривицкий, — «не нужно мне рапортовать, у нас здесь не парад, присаживайтесь». «Прежде чем мы начнем наш томный вечер, разрешите сделать объявление?» — спросил Несвицкий. «Извольте», — кивнул полковник. «Коллеги, господа», — Волф повернулся к залу, — «позвольте сообщить вам новость. Буквально час назад мы поженились, так что представляю вам княгиню Марину Авенировну Несвицкую. Прошу любить и жаловать». «Княгиню?» — раздалось из зала. «А вы, что, князь?» «Так точно, князь», — сказал Несвицкий. «Рюриковичи мы, как император, наш род древнее будет», — заметил скромно Николай. «Теперь понятно, почему он слушал вас», — сказал все тот же голос. «Но как вас занесло в Царицыно? Родился здесь, моя мать из местных, отец, имперский Волхв Несвицкий, сын вице-адмирала и советника царя. Так получилось, что отец погиб в бою, меня так не увидев. Как интересно, господа, коллеги», — вмешался в разговор Кривицкий. «Успеете об этом расспросить? Позвольте для начала тост за семью Несвицких. Совет вам да любовь, за счастье в вашем доме». Собравшиеся в зале медики дружно выпили и закусили. Последовали и другие тосты. А дальше Николай не отвертелся. Пришлось рассказывать о нападении на бал, как он сражался с террористами, а после исцелял от раны цесаревну, как и Марину Авенировну, уточнил Кривицкий. «Да, только у княжны Екатерины была пробита грудь, сквозное и пулевое», — Марина уточнила. «Задето легкое, обильное венозное кровотечение. Муж положил на рану руку, подержал так 5 минут, и рана затянулась. Спустя 5 дней великая княжна Екатерина вручала нам награды». «Ох, ничего себе!» — воскликнул от соседнего стола немолодой хирург. «Да это ж чудо! Николай умеет!» — Марина улыбнулась. «Жаль, не применишь это в массовом порядке», — вздохнул Кривицкий. «Дар волхва уникальный, но в трудных случаях воспользуемся. У подполковника есть в госпитале кабинет, где вы его всегда найдете». Вопрос к Марине Авенировне. Из-за стола поднялась хорошенькая медсестра. «Как это, быть княгиней?» «Никак», — Марина улыбнулась. «Была врачом и им останусь. Так что вашим сиятельством звать меня не нужно. К тому ж я не единственная. Моя коллега, Наталья Владимировна, выходит замуж за князя Касаткина Ростовского. В Москве мы с Николаем были свидетелями на их помолвке». «Марина Авенировна, не отстала медсестра, у вас не осталось знакомых холостых князей, могли бы познакомить?» Зал захохотал. Медсестра, нисколько не смутившись, подбоченилась. «А чем я хуже?» — объявила, задрав носик. «Есть у меня знакомый князь», — сказал, смеясь, Несвицкий. «Он холост, в поиске невесты. Увидел Марину и Наталью и говорит нам: хочу такую же красавицу. А я ему ответил: пусть приезжает к нам в Царицыно. У нас красавиц много. Вот вы, к примеру, если приедет, познакомите?» — спросила медсестра. «Непременно. Смотрите, обещали», — сказала медсестра из села. «Николай Михайлович», — поднялась другая, — «расскажите нам о цесаревне. Она красивая?» «Считается, что да», — ответил Николай. В зале засмеялись. «Не слушайте его», — Марина хмыкнула. «Великая княжна Екатерина по-своему хороша, умна и образована, сведуща в военном деле. У нее единственное на бале оружие имелось, из него мой муж и застрелил 2 террористов. Наш человек», — одобрил врач, сидевший за соседним столиком. «Наши женщины, когда на фронте стало худо, пошли в окопы, и цесаревна, значит, не чурается оружия. Не только танцы на уме, танк водит лучше, чем автомобиль», — добавила Марина. Зал одобрительно загомонил. Посыпались вопросы. Несвицкого спросили: каков он император? «Серьезный, умный, представительный», — ответил Николай. «Несмотря на возраст, крепок, процарствует еще немало лет». Марину спрашивали про наряды, что носят женщины в империи. Та пообещала показать им платья, которые приобрела в Москве. Так проболтали 2 часа, пока Кривицкий не сказал, что хватит, всем завтра на работу. На прощание молодоженам пожелали счастья и прибавления в семье. На том расстались. Дома Николая с новоиспеченной супругой, сняв мундиры, чаевничали в кухне, как привыкли перед сном. При этом Марина улыбалась своим мыслям и, поставив чашку, с загадкой в взоре глянула на Николая. «У меня есть муж», — сказала томно. «Поверить не могу». «Почему не можешь? Он что, где-то спрятался?» — схохмил Несвицкий и, озабоченно, заглянул под стол. «Да, вроде, рядом сидит». Она шутливо ткнула кулачком ему в бочок, но почему-то он меня не обнимает, не говорит, как любит. А раньше говорил. «Ну, это мы сейчас исправим», — ответил Николай, вставая. Подхватив жену на руки, отнес ее постель. «Княгинюшка моя», — принялся шептать ей в розовое ушко. «Родная, нежная, любимая». Глава 7. Потекли, как говорили в прошлом Николая, трудовые будни. Утром Несвицкие шли в госпиталь, где расходились по местам. Марина к деткам, Николай в цокольное помещение, где чаровал раствор здоровья. Потом направлялся в хирургию, где занимался плазмой. Обед, а дальше снова плазма или раствор здоровья. Волф из империи, который подменял его на время отпуска, с радостью уехал. В Царицыно ему не нравилось, что он и не скрывал. Специалистом сменщик оказался так себе, зато капризным и заносчивым. Работа вскоре кончилась. Даже Кривицкий с его натурой хомяка сказал однажды: «Хватит, отдыхайте». После чего Несвицкий заскучал, заняться было нечем. Оттачивать приемы волхования не хотелось, дед в свое время погонял его нещадно. Да и к чему они? Вновь воевать? Так в этом нет нужды. В скором времени в Царицыно прибудет группа волхвов из империи, они и станут диверсантами, когда начнется наступление. По договоренности с дедом Несвицкий их научит всему, что занимался в прошлой жизни, а дальше – сами. Он с удовольствием занялся бы подготовкой волхвов, но их пока что не было, и Николай отправился к Марине в отделение и впечатлился там увиденному. Поскольку раненых детей туда не привозили, их просто не было из-за отсутствия прилетов, отделение превратилось в реабилитационный центр. Приехавшие из империи специалисты привезли в Царицыно новейшие протезы и подгоняли их для маленьких ампутантов. Заодно учили ими пользоваться. Даже такой прожженный волк, каким Несвицкий был в прошедшей жизни, при виде деток, ковыляющих по коридору на своих искусственных ногах, почувствовал, как сжало горло. Постояв так некоторое время, он повернулся и отправился во двор. Там сел в автомобиль и съездил в город, где в ближайшем магазине накупил конфет и прочих сладостей. Сгрузил все это в два мешка и притащил к Марине в кабинет. «Зачем все это?» — укорила мужа заведующая отделением. «Детей здесь кормят хорошо и сладости дают, а тут их столько. Еще раз строятся желудки. Разреши мне понемножку», — попросил Несвицкий. Жизнь их обездолила, так пусть хотя б кусочек или маленькая минутка радости. «Ладно», — подумав, ответила Марина и вздохнула. «Мне и самой порою сердце режет на них смотреть. Возьми корзинку у сестры хозяйки, насыпь в нее конфеты и отнеси в палаты. Раздай по парочке, но не больше». Несвицкий так и поступил. Встречали его радостно. Дети гомонили, выуживая понравившиеся им сладости в корзинке, улыбались дяденьке и благодарили. А в одной палате к нему внезапно обратилась девочка лет 4. «Дядя Волф, ты обещал отрастить мне ручку. Мне сделали другую, но она плохая. Тяжелые и пальчики не гнутся». Она продемонстрировала протез, который заменил ей ампутированную кисть. «А я хочу живую». В груди у Николая сжалось сердце. Он вспомнил эту кроху. Некогда она действительно просила вырастить ей новую руку. Тогда он кое-как отговорился, пообещав, что что-нибудь придумает. И вот ему напомнили. «Как тебя зовут?» — спросил у девочки. «Маша». «Вот что, Машенька, давай поступим так. Я раздам конфеты, после чего вернусь сюда, и мы с тобой пройдем в мой кабинет. Там окончательно решим, что нужно делать. Договорились?» «Да», — кивнула девочка. «Но ты не обмани, я буду ждать. Приду», — пообещал Несвицкий сдавленно. Раздав все сладости, он отвел девчонку в кабинет, где и пристроил на кушетке. «Послушай меня, Машенька», — сказал, присев с ней рядом. «Я волф, но не волшебник, и попытаюсь сделать все, чтобы у тебя появилась живая ручка, но гарантировать, что у меня получится, не могу. Я это никогда не делал. Ты на меня не обижайся в этом случае. Договорились?» Девочка кивнула. «А как ты ее отрастишь?» — спросила с интересом. «Сейчас мы уберем протез», — сказал Несвицкий и снял его с культи девчонки. «Я возьму твою руку в свою и подержу немного. Тебе, возможно, будет горячо в моей ладони, но ты терпи. Приступим?» «Да», — сказала Маша. Николай зажал в ладони обрубок ее ручки и прикрыл глаза. Не сразу, но почувствовал, как от ладони потекло тепло. Так продолжалось несколько минут, заметно меньше, чем при чаровании раствора, но почти же столько же, как при исцелении княжны Екатерины. Почувствовав, что истечение потока прекратилось, Николай разжал ладонь и посмотрел на девочку. «Как чувствуешь себя, Машенька? Не больно было, только горячо», — сказала Кроха. «Но я терпела. Смотри, какая стала». Она продемонстрировала волхву слегка опухшую и покрасневшую культю. «И чешется. Но не болит?» Несвицкий тронул ручку пальцем. «Нет», — крутнула Маша головой. «Давай не будем это надевать», — предложила, ткнув пальчиком в протез. «Как скажешь», — согласился Николай и отвел ее обратно. А следующим утром его нашла Марина. Николай как раз листал тяжелый фолиант по медицине, который взял в библиотеке. Марина заглянула к мужу в кабинет, затем вошла и притворила за собою дверь. «Что ты с Протасовой устроил?» — спросила, сев на кушетку. «С какой Протасовой?» Несвицкий отодвинул книгу. «Ну, с Машенькой. Протасова ее фамилия. Мне сообщили, что ты водил ее сюда. А что случилось? Ей стало плохо?» «Здорово», — мотнула головой жена. «Проблема с ручкой. У культи припухлость и покраснение покрова. Но это еще не все. Предплечье заметно удлинилось, прибавило в объеме и больше не влезает в гильзу для протеза. Врачу же девочка сказала, что носить его не будет, он ей не нужен, поскольку дядя Волхв отращивает ей ручку». «Так это ты устроил?» «Ага», — сказал Несвицкий. «С ума сошел». Марина возмутилась. «Ты, что, считаешь себя богом? Всего лишь волхвом», — пожал плечами Николай. «Маша попросила, и я попробовал помочь. Эксперименты над ребенком, да ты». Марина задохнулась. «Спокойно». Николай поднялся и, подойдя к жене, сел рядом и обнял ее за плечи. «Давай с тобою рассуждать логически. Я неоднократно применял свой дар на людях. Кого-то омолаживал, кого-то исцелял. Ни разу никому не навредил. Но она ребенок. Ребенок тоже человек. Ладно, исцеление», — не успокоилась Марина. «Но восстановить конечность. Вдруг у нее появится клешня? Доверим это дело организму», — возразил Несвицкий. «Природа нас мудрее. У ящерицы, потерявшей хвост, вырастет такой же, а не клешня с рогами. А если даже и клешня, то с нею лучше, чем с протезом. Ты идиот, кто женится на девушке с клешней, а на безрукой? Знаешь, дорогая, я помню одну женщину, она работала в библиотеке», он чуть не добавил, «у нас в училище, но вовремя остановился. Она родилась без кисти, приятная и умная особа, но замуж так и не вышла, не позвали. Хотя рукою без кисти она свободно управлялась. А если сохранились бы хотя бы зачатки пальцев, ей было бы легче». «Ты так цинично это говоришь». «Я не циник», — ответил Николай. «Но душа болит с тех пор, как я увидел Машу, и не сумел ей отказать, когда девчонка попросила. Себе бы не простил, если бы не попытался ей помочь. Ох, Коля». Марина потерлась щекой о мужнино плечо. «Что дальше будем делать?» «Наблюдать», — сказал Несвицкий, «и действовать по обстоятельствам». На следующий день Марина сообщила, что покраснение с припухлостью у Машеньки пропали, и кисть вроде начала формироваться, но тут процесс и замер. Поколебавшись, Николай провел второй сеанс. Все снова повторилось. Покраснение, припухлость и рост руки. На этот раз процесс сопровождался болями, росли фаланги кисти, но девочка стоически терпела и жаловалась только дяде Коле, когда он навещал ее в палате. По просьбе волхва ей дали обезболивающее, лекарства помогли. Несмотря на состояние ребенка, у девочки проснулся дикий аппетит, и Маша много ела, чем удивляла медиков. «Ей нужно», — заявил Несвицкий обеспокоенной жене, — «организму требуется строительный материал для тканей. Давайте больше мяса и молочного, это белки и кальций для костей». «Ты откуда знаешь?» — Марина удивилась. «Зря, что ли, это все читаю». Несвицкий показал ей толстый медицинский фолиант. «Здесь собраны примеры, подтвержденные практически. А чем? О регенерации мягких и отчасти костных тканей после тяжелых ран у пациентов. Авторы единодушно отмечают, что успешному лечению способствовало полноценное питание с преобладанием продуктов животного происхождения». «Да ты у нас профессор медицины». Марина засмеялась. «А Машенька зовет тебя волшебником». «Я не волшебник, я учусь», — деланно потупил взор Несвицкий. «Но ради тех, кого люблю, способен на любые чудеса». «Ох, Коля». Марина вновь вздохнула и обняла любимого. «Чем это все закончится?» «Все будет хорошо», — заверил Николай. Спустя неделю после первого сеанса у Маши выросла ладошка, чуть меньшая, чем на другой руке, но полноценная, с пальчиками, ноготками и сохранением всех функций человеческой руки. Маша без проблем держала ложку и даже рисовала, то и другое не совсем уверенно, моторику ей предстояло наработать. Но это не проблема, как сообщили Николаю, поможет комплекс упражнений. Ведь главное, в кисти ребенка присутствуют суставы, есть сухожилия, сосуды, нервы. Почти что полноценная ладонь, разве что размером чуть поменьше, чем другая. Теоретически можно было провести еще сеанс, чтобы ручку увеличить, но Несвицкий от идеи отказался, кто знает, чем закончится. Появится у девочки клешня, тут главное не навредить, и без того переживал за Машеньку. Марине и другим врачам он не показывал волнения, демонстрируя невозмутимость и уверенность в своих поступках, но на деле даже плохо спал ночами, одолеваемый терзаниями. За эти дни он очень привязался к девочке. Не по годам серьезная, рассудительная и вежливая кроха пробудила в сердце Николая забытые родительские чувства. В прошлой жизни он не часто баловал детей своим вниманием, мешали длительные командировки в многочисленные точки, где он воевал, потом лежал в госпиталях, и как-то вышло, что сын и дочка выросли почти что без отцовского участия. Хорошими людьми, супруга постаралась, но маленькими их Николай совсем не помнил. Общался с ними после выхода на пенсию, но дети стали взрослыми. Дочь вышла замуж, а сын женился, и собственные семьи оттеснили их интерес к родителям на периферию. Николай не обижался, закономерно, тем более что появились внуки. Но внук не сын, его ты видишь далеко не каждую неделю, не говоришь с ним каждый день, не обнимаешь, не рассказываешь сказки и не учишь с ним уроки. Нет, если вы живете с внуками в одной квартире, такое будет, но времена сейчас другие, и дети часто обитают отдельно от родителей. Несвицкий уводил Машу в свой кабинет, где читал ей книжки, рассказывал волшебные истории, которые принес из прошлой жизни, благо детство у него было счастливым, рос под присмотром бабушки, которая их знала множество, и Коля их запомнил. Малышке это нравилось. Она взбиралась на колени дяди Коли и, прижавшись к нему худеньким тельцем, внимала, затаив дыхание. Родители или другие родственники ее не навещали, и Несвицкий поинтересовался этим у Марины. «Нет у нее родителей», — ответила супруга, — «нет никого совсем». Прилет в квартиру, в которой все погибли. Маша уцелела чудом, лежала под обломками. Она не говорила, не хочет вспоминать. Психическая травма, такое сплошь и рядом. И где она живет? В детдоме. Сирот в Царицыно нередко забирают в семьи, но деток с инвалидностью не очень жалуют. Ухаживать за ними сложно, она вздохнула. Теперь, когда у Маши появилась ручка, возможно, заберут. Вот, значит, как, сказал Несвицкий, после чего отправился домой. Там переоделся в свой мундир с прицепленными орденами, взял паспорта, свой и Марины, свидетельство о браке. На внедорожнике приехал в городскую администрацию, где отыскал необходимый кабинет, поговорил с ее хозяйкой, переоделся дома в камуфляж и заглянул к Марине в отделение. «Как смотришь, дорогая, если мы с тобой удочерим Марию?» – спросил супругу. Марина растерялась. «Ты серьезно?» – спросила после паузы. «Вполне», – кивнул Несвицкий. «Я говорил с начальницей управления опеки и показал ей наши документы. Она не возражает. Принесем ей справки о состоянии здоровья, характеристики из госпиталя, их педагог поговорит с малышкой, еще обследуют квартиру, чтоб убедиться, что жилищные условия нам позволяют содержать ребенка. Ничего особо сложного. Мне Маша нравится», — ответила Марина, — «но не уверена, что у нас получится поладить с девочкой. А вдруг не сложится, не отдавать же ее опять в детдом? Ну, для начала нам оформит опекунство, и только год спустя мы сможем претендовать на право стать ее родителями. Педагог нас будет навещать, беседовать с малышкой, и, если все нормально, составит заключение. Такое не пугает?» «Нет, конечно», — ответила Марина. «Сама об этом знаю. А Машенька захочет с нами жить, так у нее и спросим, причем сейчас. Не возражаешь?» Получив согласие, Несвицкий вышел. В кабинет вернулся с Машей, усадив ее на стул. Встал напротив плечом к плечу с Мариной. «Скажи нам, Машенька», — он вдруг почувствовал смущение, — «ты согласишься жить у нас, со мной и с тетей доктором? У нас хорошая квартира здесь неподалеку, там все удобства». Несвицкий замолчал, сообразив, что говорит совсем не то. «Мы будем о тебе заботиться», — добавила супруга. «У вас есть котик?» — вдруг спросила девочка. «Котик?» — Несвицкий растерялся. «Настоящий?» «Нет, желтый. большой такой, Маша показала ручками, и мягкий, я с ним спала, игрушечный, сообразил Несвицкий. Да, подтвердила Маша, поедем в магазин и выберем, хоть желтого, хоть розового, хоть бурого в полоску, устраивает? Да, сказала Маша, когда мы к вам поедем, если не возражаешь, завтра, нам нужно подготовиться, убрать в квартире, подготовить комнату, договорились? Он протянул ладонь, Кроха хлопнула по ней своей ладошкой, Несвицкий научил ее такому жесту, и сползла со стула. Николай отвел ее обратно и вернулся в кабинет. Ох, Коля, встретила его Марина, все у тебя так быстро, о главном не подумали, с кем мы оставим Машу дома, ведь оба на работе. Когда оформим опекунство, пристроим ее в садик, ответил Николай, пока найдем ей няньку, может... Кто-то из твоих сестер или санитарок согласится, мы хорошо заплатим. Поговорю, задумалась Марина. Есть женщины, которые детишек любят. По-настоящему, и детки это чувствуют. Такое не подделаешь. Вот и займись, сказал Несвицкий. А я домой поеду. Там надобно прибраться, подготовить комнату для Маши. Я, как приду с работы, помогу, ответила Марина. На следующий день после работы, взяв с собой Машу, они втроем отправились в детский магазин. Там накупили девочке одежды, белья и обуви, после чего отправились в отдел игрушек. «Хочешь куклу?» – спросила у нее Марина. «Нет», – Маша закрутила головой. «Вы обещали котика». Николай подвел ее к прилавку с мягкими игрушками. «Выбирай, вот этот». Маша указала пальчиком на плюшевого тигра, оранжевого, с черными полосками. Получив игрушку, прижала котика к себе. «Здравствуй, Барсик», – сказала, чмокнув его в мордочку. «Зачем ты убежал? Ты испугался, когда в квартиру прилетела. Я тебя искала и скучала очень-очень». Несвицкий ощутил, как запершило в горле. «Поехали домой», — сказал, прокашлившись. В квартире они вдвоем с Мариной показали Маше ее комнату, провели по остальным и сели ужинать. Все ели с аппетитом, кроме Барсика, конечно. Плюшевый тигренок наблюдал за ними, сидя на краю стола, где и таращил оранжевые глазки с зрачками-щелочками. «У нас квартира больше была», — сказала Маша, когда Несвицкий подал чай. «Три комнаты. Там жили мама, папа, бабушка и младший братик. Осталась одна Маша». Марина, не сдержавшись, всхлипнула, а у Николая защемило в сердце. «Будет тебе братик», — поспешил Несвицкий. «Или сестричка. Тетя Марина ждет ребенка. Это хорошо», — кивнула девочка. «Я братика любила». После ужина Марина Машу выкупала, одела ей пижамку и отвела в постель. «Пусть дядя Коля расскажет сказку», – потребовала Кроха. Николай сел у кровати и стал рассказывать про чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. Не дошел до половины, как девочка уснула, прижав к себе тигренка. Поправив одеяло, он встал и выключил свет в комнате. Марину он нашел на кухне. «Ну, как тебе с ребенком?» – спросил, присев на стул. «Непривычно», – ответила Марина и вздохнула. Но одновременно радостно. Квартира будто ожила. Знаешь, когда купала девочку, вдруг на мгновение почувствовала себя мамой. Такое чувство накатило. Малышка замкнутая, странная, задумчиво сказал Несвицкий. К примеру, этот котик. Она цепляется за прошлый мир, в котором ей было тепло и радостно. А тот исчез. Не знаю, сможем ли создать ей новый. Мы постараемся, ответил Николай. Долбаные славы, как быстро стали нелюдями. Стрелять по детям. Кстати, знаешь, что среди десятков тысяч пленных нет ни одного артиллериста? Нет, Марина удивилась. Почему? Ополченцы их не брали в плен, сказал Несвицкий, а тех, кого им перцы передали, до лагерей не довели, убили при попытке к бегству. И по делам, ведь те прекрасно знали, в кого стреляли из своих орудий. И немцев среди пленных нет, их как-то не случилось взять живыми, он усмехнулся и развел руками. Ладно, пора и нам на боковую. На следующее утро, сдав Машу няньке, ей вызвалось стать санитарка госпиталя, Несвицкие отправились на службу. Перед этим Николай позвонил в Москву, связь с ней работала, и поговорил с Несвицким-старшим. В госпитале первым делом он отправился к Кривицкому. «А, Николай Михайлович!» – обрадовался тот. «Хорошо, что заглянули. Присаживайтесь. Наслышан о вашем новом подвиге на медицинской Ниве и даже видел вашу пациентку». После того отрастили руку девочки. Не вмешивался, ожидая, чем закончится. «Поздравляю, эксперимент прошел удачно. Необыкновенный случай. Продолжите, не выйдет», — сообщил Несвицкий. «Почему?» — Кривицкий удивился. «Нет отклика. А чем вы?» «Поясню. Возьмем, К примеру, этот вот стакан, свои слова Несвицкий сопроводил озвученным им действием, забрав посудину с хрустального подноса на столе. Когда он так стоит, его легко наполнить жидкостью. Переворачиваем вверх дном, и лить чего-то бесполезно. Так и с моим воздействием. Вода и плазма, рана в теле, все принимают мой поток энергии. Я это чувствую по истечению тепла с ладони. Но если положить ее на стол, ладонь останется холодной, нет отклика. После того, как с девочкой пошел процесс, пытался повторить эксперимент с другими ампутантами. Ни с кем не получилось. А с этой почему? Все дело в Маше. Она поверила, что Волхв отрастит ей ручку, и этого желала. Впервые попросила меня об этом 3 месяца назад. Тогда я кое-как отговорился, но она не отступилась и вновь напомнила. Сама себе создала установку, и организм ребенка, получив подпитку, остальное сделал сам. Второе объяснение – у нее врожденный дар. Других причин я не нашел. Жаль, огорчился собеседник. А я надеялся. Эксперименты с вашей плазмой окончились успешно, можно сказать, блестяще. Я написал статью для медицинского журнала и ожидаю, что она вызовет фурор в научном обществе. По сути, появился новый метод лечения больных, причем, тяжелых, тех, которые нередко умирали. Сейчас мы их спасаем. Критические повреждения органов, гангрены, сепсис, все поддается действию инфузии вашей плазмой, но отрастить конечность ампутанта – сенсация. Я, собственно, пришел к вам с предложением, ушел от темы Николай. Госпиталь нуждается в деньгах, спрашиваете? Кривицкий хмыкнул. Бюджетных вечно не хватает, поэтому правительство республики разрешило нам зарабатывать самим. Как вы прекрасно знаете, мы принимаем иностранцев, которых лечим зачарованным раствором, но их немного, опасаются к нам ехать, поэтому доходы небольшие. Хватает на доплаты персоналу, но на новейшее оборудование, в котором мы нуждаемся, никак. Тут миллионы требуются. Второй вопрос, продолжил Николай. Раствора для республики достаточно, с избытком, подтвердил Кривицкий. Им обеспечены больницы и даже поликлиники. Раненых почти не поступает, боев-то нет, поэтому расходуется экономно. Им лечат даже кожные болезни, поскольку есть возможность. А создавать большой запас нерационально, как вы прекрасно знаете, раствор не стоит и по истечению 2 месяцев теряет свои свойства. А вы что предлагаете? Продавать излишки. Кому? Империи. Вот ей как раз раствора не хватает. Страна большая. Уверены, утром говорил с советником царя, который по совместительству, мой дед, Несвицкий улыбнулся. Он подтвердил, у них в больницах очереди на лечение раствором, порой в них ждут годами, готовы брать в неограниченном количестве. Почем? За литр по 1000 ефимков имперских, что по курсу втрое больше наших. И это государственные клиники. Частные возьмут дороже, но дед мне настоятельно рекомендовал работать с государственной фармацией. Есть у них такая, сказал. Проблем не будет, сами заберут и немедленно оплатят. Согласны? Да, кивнул Кривицкий, но с одним условием. Я получаю долю, 10-ю от суммы проданного. ГМ, задумался начальник госпиталя. 100 литров в день по 1000 ефимков. 200 литров, поправил Николай. Я в состоянии зачаровать 2 автоклава. Выходит 200 тысяч, из которых 20 мне. Однако, поднял бровь Кривицкий. Зачем вам столько денег? У меня семья. Мы с Мариной решили Машеньку удочерить, к тому же ждем своего ребенка. Квартира небольшая, 2 комнаты на 4. Хочу купить побольше, а в идеале, дом. Как мне сказали, теперь это возможно. Беженцы, которые Царицына переполняли, уехали в свои поселки с городами, недвижимость вновь продают и покупают. 180 тысяч в день, задумчиво сказал Кривицкий. За месяц, 5,4 миллиона. На наши, все 16. Да за такие деньги. И как мы раньше не додумались. Согласен, но с одним условием. Как только купите недвижимость, мы больше ничего не платим. Договорились? Да, кивнул Несвицкий. Могу я позвонить? Сняв трубку телефона, он набрал на диске код и номер деда. Когда Несвицкий-старший отозвался, промолвил в микрофон. Мы договорились, присылай свою фармацию. Когда приедут? Завтра, ждем. Закончив разговор, сказал Кривицкому. Пойду, займусь раствором. Посланец государственной фармации варяги, как обещали, прилетел на завтра. Им оказался немолодой и видный из себя мужчина в дорогом костюме. Представился, как Никодим Семенович Плотницкий, начальник службы комплектации фармации. «Показывайте», — предложил Кривицкому и Волхву, после того те назвали свои имена и должности. Гостя отвели в подвал, где продемонстрировали автоклавы. Тот достал из сумки небольшой прибор, состоявший из стеклянной емкости с делениями и прикрепленной к ней фонариком. Все это размещалось на маленькой платформе из металла. Зачерпнув из автоклава миниатюрным ковшиком на ручке, гость заполнил емкость и включил фонарик. С минуту наблюдал, как кружится корпускула, и слил раствор обратно. Прошел к второму автоклаву, где процедуру повторил. «Концентрация частиц ориентировочно 50 на миллилитр», сообщил Кривицкому и Николаю, с любопытством наблюдавших за его манипуляциями, что вдвое больше минимального стандарта. «Покупаю. Вам перелить раствор в бутыли?» – предложил Кривицкий. «Не нужно, емкости у нас с собой. Их привезли на самолете, а здесь наняли грузовик, который ожидает во дворе. Сейчас я приглашу рабочих». Плотницкий вышел и вернулся с двумя мужчинами, которые несли с собой небольшие пластиковые бочки. Установив их возле автоклава, рабочие подключили к электричеству небольшой насос и, опустив шланг в автоклав, перекачали жидкость в емкости. После того, как бочка заполнялась, на ней завинчивали крышку и клеили поверху этикетку. На ней Плотницкий помечал дату и концентрацию раствора. Довольно быстро автоклавы опустили, причем их даже наклонили, чтобы собрать все до последней капли. Бочки унесли, а Плотницкий показал хозяевам шкалу на счетчике, закрепленном на насосе. 204 литра плюс 117 миллилитров. За них и заплачу. Так скрупулезно, удивился Николай. В фармации так принято, пожал плечами гость. Учет, и в клиниках расход считают строго, а в частных пациент оплачивает каждый миллилитр. И сколько платит? 4-5 ефимков за один. Ни хрена себе, присвистнул Николай. Ну, можно не платить, поскольку в государственных бесплатно, пожал плечами гость. Но ждать придется долго, очередь большая. Когда очередная партия раствора? Сегодня ж зачарую, пообещал Несвицкий. Два автоклава. Тогда поступим так, сказал Плотницкий. Подпишем договор, я дам вам чек на миллион за эту партию и в счет будущих поставок. Отнесете его в банк, и сумму вам переведут на счет в течение 5 рабочих дней. Скорее всего, пораньше. В Царицыно прибудет наш сотрудник, который займется приемкой и отгрузкой. Как только сумму выберете, он даст вам новый чек. Согласны? Да, сказал Кривицкий. После того, как гость покинул кабинет, он взял оставленный им чек и посмотрел на Николая. Никогда так быстро мы не зарабатывали столько денег. Вы просто клад. Про мою долю не забудьте, напомнил Николай. Получите, Кривицкий отмахнулся. Не считайте меня жадным. Прекрасно понимаю, кому обязаны вот этим миллионом и другими, которые, как я надеюсь, воспоследуют. Эх, сколько оборудования купим. Он аж прижмурился от радости. Кабинет отремонтируйте, порекомендовал Несвицкий. Неудобно принимать в таком гостей из-за границы. Вы так считаете? Задумался Кривицкий. Вот именно, ответил Николай и отправился в подвал. Конвейер заработал. Два раза в день Несвицкий отправлялся в госпиталь, где чаровал раствор, а остальное время проводил с приемной дочкой. Гулял с ней и рассказывал ей сказки. Однажды съездил с Машей в зоопарк. Осколок мирной жизни, он как-то сохранился на войне. Девочке понравилось. Она восторженно смотрела на животных, восклицала и даже покормила лань, дав ей печенье на ладошке. Опеку над ребенком оформили им быстро. Николай представил документы, их посетила педагог, поговорила с девочкой, ее приемными родителями и подписала акт обследования. Машу приняли и в детский садик. Она туда ходила с удовольствием, такие ж детки, среди которых она ничем не выделялась со своей новой ручкой. Жизнь устаканилась. С деньгами тоже было хорошо. Через неделю Несвицкий получил свои 100 тысяч на открытый в банке счет. Их вполне хватало на покупку трехкомнатной квартиры, но Несвицкий не спешил. Мысль об отдельном доме его не оставляла. Однажды в цокольный этаж, где он только что покончил с автоклавом, прибежала запыхавшаяся секретарша Кривицкого. «Степан Андреевич просит вас зайти к нему», сказала торопливо, немедленно. «А что случилось?» Удивился Николая, отряхивая руки. К нему пришли какие-то мужчины. Поговорили в кабинете, после чего Степан Андреевич и попросил меня позвать вас. Что за мужчины, не знаю. Одеты хорошо, но рожи уголовные. Понятно. Что ж, идемте. Несвицкий двинулся за женщиной. На ходу достал из кобуры под мышкой штырь и загнал патрон в патронник. С тех пор, как на балу ему пришлось стрелять из пистолета цесаревны, С оружием Николай не расставался. Он сунул пистолет в карман, так проще выхватить. В кабинет начальника Николай вошел решительно, встав за порогом, окинул взглядом обстановку. Кривицкий сидел за столом с прямой спиной, как будто палку проглотил. Напротив на стуле развалился неизвестный тип в костюме. Чуть в стороне маячил еще один с холодным взглядом поросячьих глаз. Амбал. Завидев волхва, оба посетителя уставились на Николая. Да, рожи-то действительно бандитские. А, Николай Михайлович, сказал Кривицкий деревянным голосом. Тут к нам приехали представители аптечной фирмы из империи. Хотят поговорить насчет поставок им раствора. Я сообщил им, что не буду принимать решение без вас, поскольку производите его вы. Никаких поставок, заявил Несвицкий и сунул руки в карманы брюк, нащупав правой рукоятку Штейра. Со стороны это смотрелось пренебрежением к гостям. У нас есть договор с фармацией империи. Гляди-ка, какой борзый. Тип, развалившийся на стуле, встал и подошел к нему поближе. Нарываешься, офицерик. Вы своим раствором для фармации мешаете хорошим людям зарабатывать. Они тем недовольны. Меня прислали объяснить. Или поставки прекращаете, или продаете нам раствор за те же деньги. А вы его, в пять дороже? Несвицкий усмехнулся. Тебе какое дело, вы свое получите. А шел бы ты нахер, вместе со своими хорошими людьми, предложил Несвицкий. Шершень, объясни. Повернулся к подельнику болтавший с ним бандит. В руке того вдруг оказался нож. Амбал ощерился и двинулся к Несвицкому, но волхв выхватил из кармана пистолет и направил на бандита. Замер, сявка, брось нож, ложись на пол. Раздвинул ноги, руки положил на голову. Король, второй бандит остановился и посмотрел на старшего. Несцы, не будет шкет стрелять, тот усмехнулся. Пугает, неужели? Ощерился Несвицкий и нажал на спуск. Пуля угодила Амбалу в руку. Тот вскрикнул, выронил клинок и схватил левой ладонью раненую кисть. Кому сказали? На пол, ты, тоже. Несвицкий засадил растерянному королю ботинком меж ног. Тот ойкнул и схватился за промежность. Николай добавил рукоятью Штейра по темени. Бандит свалился на пол и застыл. Второй тем временем послушно растянулся на паркете, раздвинув ноги и примостив здоровую руку на шее. Раненую вытянул вдоль тела. «Степан Андреевич, звоните в полицию», — сказал Несвицкий. «Сообщите. Вооруженное нападение на офицеров госпиталя». Кривицкий снял трубку с аппарата и торопливо набрал номер. «Я знал, что вы поможете», — сказал, закончив говорить по телефону. «Поэтому просил позвать. Мне эти тоже угрожали, идиоты». Николай пожал плечами. «Наезжать на диверсанта, кавалера двух высших орденов, тот, кто их сюда отправил, конченый дебил. Как ни странно, но они не врут», — сказал Кривицкий. «Вот договор, который принесли с собой». Он поднял со стола листы бумаги. Подписано директором сети аптек империи, называется Шварцкопф. Фашисты недобитые, Несвицкий плюнул на спину бандита. Создали мафию. Чему вы удивляетесь? В фармации через одну такая. С Шварцкопфом тоже разберутся, как полагаю, быстро и решительно. Как только дед узнает, мужик, внезапно подал голос раненый бандит. Второй пока еще пребывал в отключке. Хочу спросить, мужики на зоне, рявкнул Николай. Ты, сявка, говоришь с имперским князем, ваше сиятельство, что с нами будет, расстреляют. В Нововаряге с бандитами разговор короткий, здесь не империя, но как же, заткнись. Несвицкий пнул его носком ботинка в бок, тот охнул и умолк, а через минуту прилетела кавалерия. Глава 8. В Германии Богдана ожидал неласковый прием. Нет, поначалу, было хорошо. Иван Иванович встречал его в аэропорту, поморщился, почуяв запах перегара, но упрекать курсанта не решился, вернее, не захотел. Отвел его к машине, сам сел за руль и вырулил с стоянки. «Как все прошло?» – спросил, когда отъехали. Богдан ему и рассказал. В самолете он немного протрезвел, но не до конца, поэтому и говорил натужно, запинаясь. Наконец он смолк. «Уверены, что наследница мертва?» – спросил Иван Иванович. «Скорее всего, не уцелела», – предположил Богдан. «В дверь мы выпустили три магазина из гадюк. Стреляли так, чтобы зацепить как можно большее число людей. Десятки раненых и убитых гарантированы. Все же следовало войти в зал», – вздохнул куратор. «Но как? Дверь заперли, открыть ее не вышло. Взорвать гранатами, их следовало к ручкам привязать. А чем? Ни липкой ленты, ни веревки под рукой. Такую ситуацию не просчитали. К тому же объявился волхв с пистолетом и стал стрелять в нас зачарованными пулями. Напарников убил, А я едва успел уйти. У вас была гадюка с зачарованными пулями. Всего два магазина. Из одного я расстрелял охранников, второй весь выпустил по залу. Стрелять-то чем? Извините за прямоту, Иван Иванович, но подготовка акции была не на высоте. Богдан решил валить все на московского куратора. Что трудно было дать еще патронов? Или снабдить нас специальными зарядами, которыми бы вышибали двери? Я сделал все, что мог, а хлопцы так и вовсе полегли. Не нервничайте, Гера Ковтюх, поспешил агент из службы безопасности. Понимаю, вам пришлось несладко, но дело сделано, вас ждет награда. Сейчас я отвезу вас в один уютный домик, где вы пробудете какое-то время. Показываться на глаза знакомым вам пока не следует. Заодно напишите отчет об операции, подробный, с выводами и заключением. Агент отвез Богдана в загородный дом, стоявший в небольшом лесу неподалеку от Берлина. Там маг и террорист прожил 4 дня. Спал, завтракал, обедал, ужинал, гулял по лесу, вернее, роще. Но далеко не отходил, его предупредили, чтоб не увлекался. Домик охраняли, и один из сторожей, громила с челюстью как у быка, постоянно следовал за постояльцем. Богдан лишь пожимал плечами, уж если он захочет скрыться, достаточно взмыть в воздух, и ауф видерзеин. Но улетать Богдан не собирался, зачем, его ведь ждет награда. И в доме жил, как на курорте. Здесь имелся повар и горничная, кормили вкусно, а в баре обнаружился запас спиртного, вино, коньяк и ром. Но на него Богдан не налегал, московский стресс прошел, а напиваться в хлам чревато. Ковтюх не сомневался, что за ним присматривают и уведомляют руководство о поведении жильца. Отчет он написал на следующий после приезда день. Все, как просили, с подробностями и своими выводами. Сложил в конверт, а тот заклеил, после чего отдал охраннику, так приказал Иван Иванович. Смотрел Богдан на телевизор, но о покушении на цесаревну в новостях не говорили, что было странно. Иван Иванович приехал лишь на пятый день. Богдана пригласил в гостиную, где усадил его за стол и сам плеснул в бокалы коньяка. Прозит. Подняв свой, он осушил его до дна. Богдан последовал его примеру. «У меня для вас плохая новость, Гера Ковтюх», — продолжил представитель службы безопасности. «Акцию в Москве сочли провальной. Вы ранили наследницу, но несерьезно, ее здоровью с жизнью ничего не угрожает». Другие гости бала отделались испугом, из-за чего Германия не получила нужного эффекта от покушения. Наоборот, империя лишь только обозлилась. Дипломатические отношения заморожены и, что гораздо хуже, прерваны поставки нужных нам материалов. Но как же так? Богдан немало удивился. Ведь мы стреляли, 3 магазина выпустили в дверь, людей был полон зал. Просто невозможно, чтоб ранили единственного человека. Там оказался умный офицер, который приказал всем лечь на пол, а двери запереть. Пули пролетели поверху. Вы слишком долго провозились с охранниками. Вас разглядели, поняли, что происходит, и подготовились к встрече. Волк с пистолетом, который в вас стрелял, не просто так там объявился. На бал с оружием не ходит. На этом, кстати, строился расчет, но у него он оказался. Из памяти Богдана невольно выплыло. Молоденький офицер в мундире с орденами, зависнув в воздухе, бьет из пистолета по его напарникам. Лицо сосредоточенное, злое. От этого воспоминания он вздрогнул. «Я сделал все, что мог», — сказал куратору. «О недостатках в подготовке операции написано в отчете. Понимаю и не виню вас», — вздохнул Иван Иванович, но наверху, он указал на потолок, сочли иначе. «Ваши аргументы не приняты к вниманию. К примеру, кое-кто считает, что вы могли бы подлететь к окну и снаружи спокойно расстрелять наследницу. Так мне бы и позволили», — насупился Богдан. «У волхва в пистолете патроны были зачарованные. Я б попросту не долетел. Скажите это дилетантам», — зло буркнул собеседник. «Они считают, что разбираются во всем получше нас. Короче, Гера Ковтюх, мне неприятно это вам сказать, но обещанного вам вознаграждения вы не получите. Нет, кое-что заплатим, однако фонды службы безопасности не безграничны. Зато чин лейтенанта вам дадут, но жить в Германии вам запретили. В Москве каким-то образом идентифицировали вашу личность. Империя потребовала вас выдать. Им, разумеется, ответит, что ничего не знают ни о каком Ковтюхе. Но, чтобы не дразнить гусей, как говорят варяги, вы, Гера Ковтюх, покинете Германию. И где я буду жить?» – спросил Богдан. «Мне помнится, вы говорили, что ненавидите сепаратистов и готовы мстить им», – сощурился Иван Иванович. «Да, — подтвердил Богдан. «Вот этим и займетесь. Вас переправят в Славию и прикомандируют к батальону из местных добровольцев. Сейчас он занимается зачисткой селений на территории у фронта. Уничтожают подозрительных, тех, кто сочувствует сепаратистам. Работа вам знакомая, похожим занимались в Сербии. Полагаю, справитесь, а отличитесь, и награда вас последует. И пуля снайпера», — подумал маг. Большим умом Богдан не отличался, но сообразить, что его не только убирают с глаз подальше, но и направляют в место, где могут запросто убить, хватило. Возможно, в этом и расчет: нет человека, нет проблемы. Впервые за проведенные в Европе годы он пожалел, что некогда попался на глаза вербовщикам, и те пристроили подростка в школу, где растили магов. Но делать нечего, жизнь повернуть назад нельзя. Сбежать, во-первых, не позволит, бессмысленно, а, во-вторых, если получится, то он лишится какой-либо защиты и поддержки, потому что его будут искать имперские ищейки, он для варяги преступник. «Я согласен», — сказал Богдан куратору. «Вот и хорошо», — с заметным облегчением сказал Иван Иванович. «Мундир и деньги привезут вам завтра». В этот вечер Богдан напился в хлам, а поутру, хмурый и похмельный, примерял мундир. Тот был армейским, камуфляжным, а не черным, как у магов. Вместе с мундиром посыльный передал ему пакет. В нем обнаружилась записка от куратора, который сообщал, что в целях конспирации другой мундир ему носить пока нельзя. Еще в пакете оказались знак мага, восьмиконечная звезда и цифра 3 в кружочке в центре, погоны лейтенанта, диплом, другие документы, нашивка за ранение, медаль за Сербию и пачка денег. Богдан незамедлительно пересчитал их, 10 тысяч, а обещали миллион. Еще в записке сообщалось, что отличительный знак мага Богдану разрешается надеть, когда прибудет в Славию. Туда он полетит обычным офицером. Вот так отблагодарили за то, что жизнью рисковал. В тот же вечер военно-транспортный самолет доставил мага в Борисфин. Вез он оружие в огромных ящиках, для пассажиров места было мало, сидеть пришлось на откидных сиденьях у бортов. Кроме Богдана этим рейсом летели унтер-офицеры и рядовые бундесвера, которые с заметным удивлением смотрели затесавшегося в их компанию молоденького лейтенанта с медалью на мундире и знаком за ранение. Но почему он с ними, спрашивать не стали, субординация. В столице Славии Богдан переночевал в гостинице и следующим утром явился в штаб советника Германии. Там доложился о прибытии немолодому оберст-лейтенанту, командовавшему группой магов бундесвера. «ГМ, очень странно», — заметил тот, когда прочел сопроводительные документы лейтенанта. «Предписано направить вас на помощь славам. Не понимаю. Магов у меня нехватка. В прошлом году накануне наступления противника погибли 6 офицеров, включая командира группы, моего предшественника. Маг 3-й степени. Какие навыки? Летаю, полог и огонь», — сказал Богдан. «Не густо, но и такой бы пригодился. С чего в Берлине так решили?» «Не знаю, герр оберст-лейтенант», — соврал Богдан. «Возможно, из-за того, что обладаю опытом борьбы с повстанцами». «Где воевали?» «В Сербии». «Наслышан», — оберст-лейтенант кивнул. «Там действовала группа выпускников из специальной школы». «Так вы из них, Явль?» «Потери среди магов были ужасающие», — вздохнул командующий группой. «Идиоты! Зачем было бросать их в бой после того, как у противника появились патроны с зачарованными пулями? Теперь вот магов не хватает. Вас, вижу, тоже ранили, Явль. Медаль за Сербию, Явль. Маг с опытом противодиверсионных действий здесь был бы к месту. Жаль, но приказ придется выполнять. Идите в кассу, где вам выдадут жалование за этот месяц, я им позвоню. В канцелярии получите направление в часть славов. Они пришлют автомобиль. Пока же отдыхайте, развлекайтесь». Командующий группой улыбнулся. «В Борисфене много ресторанов и доступных женщин. Немцев они любят». Богдан последовал совету. Жалование выплатили в местных кунах. Их оказалось много, сотни тысяч. Курс куны к европейскому ЭКЮ Богдана поразил. В ресторане он заплатил за завтрак 3000, перед этим разменяв в обменном пункте сотню из своей пачки на мелкие купюры. Как пояснил ему сотрудник банка, ЭКЮ здесь принимали в качестве оплаты, причем, с гораздо большим удовольствием, чем местную валюту. Официанту лейтенант дал 3 ЭКЮ, и тот ушел весьма довольным. Дела он завершил довольно быстро и погулял по Борисфину. Столица Славии не походила на город-государство, ведущего войну. Жизнь здесь кипела. Кафе и рестораны заполнены, работают театры, кинозалы, на улицах полно гуляк. Пообедав, Богдан сходил в кино, а вечером отправился в театр Варьете. Полюбовался на красавиц, отплясывавших канкан на сцене. Закончив представление, они спустились в зал, где зрители, мужчины главным образом, наслаждались представлением, потягивая из бокалов коньяк или шампанское. Одна из танцовщиц, вихляя бедрами, приблизилась к Богдану. «Хер лейтнант Вермизс 19?» – спросила по-немецки. «Ich kann nicht Gesellschaft leisten», – «Герр лейтенант обрадуется», – Богдан ответил по-варяжски. «Как зовут тебя, красавица?» «Оксана», – танцовщица удивилась. «Вы знаете язык варягов, и славов тоже. Я родился здесь, учился в местной школе. Так вы не немец, я гражданин Германии и немецкий офицер. Садись, Оксана. Выпьешь шампанского», — ответила девица. Из Варьете Богдан с Оксаной переместились в ресторан, после него, в гостиницу к Богдану. Ночь пара провела довольно бурно, а утром он дал девице купюру в 100 икю, вытащив ее из толстой пачки, за что был расцелован в разные места, включая то, что между ног. «Сегодня вечером приходи к нам в Варьете», — сказала девушка. «Я снова буду танцевать». Богдан пообещал, но не пришел, за ним приехали. Немногословный и немолодой водитель, на котором мундир сидел, как фрак на пугале, взял сумку у Богдана и отнес ее в автомобиль, где примостился за рулем и тронул внедорожник с места. Дорогой он молчал, и на вопросы лейтенанта отвечал невнятным гмыканием. Богдан подумал и отстал. Ехали они довольно долго, по пути остановились у придорожного кафе, где немец отобедал. Водитель перекусил в машине бутербродами и чаем, который наливал из термоса. Наконец их внедорожник въехал в городок, попетлял по улицам и остановился перед школой, где размещался штаб батальона. Возле нее стояли две бронированных машины и наблюдалась суета военных в форме славов. Водитель взял сумку лейтенанта и повел его внутрь здания. Там они поднялись на второй этаж, где зашли в дверь с табличкой «Директор» на белой створке. В кабинете неизвестного ему директора Богдан увидел стол с бутылками и блюдами с закусками, стоявшими поверх столешницы без скатерти. За столом сидели офицеры в форме славов и о чем-то оживленно говорили. Появление Богдана заставило их замолчать. «Доставив ось», — сказал водитель, поставив сумку на пол. «Промойте немца». «Нащо винс да вся?» — спросил молоденький офицерик, сидевший с краю. На его плечах Мак разглядел погоны лейтенанта. «Казали». «Мак», — пожал плечами подполковник, лысый с брюшком. «Еще вин може?» — не унялся лейтенант. «А вот что». Богдан взмыл в воздух и, скользнув к столу, мгновенно вытащил из кобуры у вопрошавшего тяжелый пистолет. «Трымай». Встав снова у стола, он положил оружие возле тарелки лейтенанта. «Стреляй в меня». «Ты еще?» «Стреляй». Лейтенант пожал плечами, снял пистолет с предохранителя и выстрелил в Богдана. Вспыхнул полог, и пуля, звякнув, покатилась по пустой тарелке. «Ох, нихья себе!» — воскликнул лейтенант. «Казав же, Мак!» — промолвив подполковник. «А Быкова бы не прислали. Посуньтесь, дайте немцу место. Седай, пан лейтенант». Богдан присел. Перед ним поставили тарелку, рюмку, в которую налили водки. «Як бачу, маву ведаешь?» — продолжил подполковник. «Скажи нам слово». Богдан взял рюмку и глянул на сидевших за столом. «Ну, що, панове, будем разом воюваты? Смерть сепаром. Будьмо, будьмо», — кивнул согласно подполковник. Размеренные дни для Николая завершились, дед прилетел в Царицыно, а с ним — взвод волхвов, из которых предстояло сделать диверсантов. В имперской армии у волхвов имелись две специализации — штурмовики или воздушные разведчики. Диверсантов из офицеров не готовили, то ли сочли ненужным делом, то ли не желали расходовать такой ресурс. Но опыт наступления, в ходе которого объединенные силы разгромили славов, доказал даже тупоголовым генералам, что диверсанты-волхвы в состоянии решить сложнейшие задачи, с которыми другим не справиться. К примеру, наступающим войскам понадобится мост в тылу противника. Враг это тоже понимает, поэтому мост заминирован и стережет его усиленной бронетехникой подразделение. Как захватить его? Десант, вполне возможно, перебьет охрану, но мост взорвать она успеет. Отправить в тыл врага саперов, чтобы незаметно подобрались и обезвредили заряды, задача архисложная, поскольку это незаметно практически невыполнимо. С берегов не проберешься, а плыть по реке опасно, прожекторы имеются. Теперь представим ситуацию. Волхв ночью спокойно подлетит к опоре, где перережет провода и вытащит взрыватели. Как он найдет их в темноте? На вооружении у армии варяги имелись ПНВ-20, довольно мощные, пусть и тяжелые. Их дед привез, как и бесшумное оружие. Снять часового возле склада или штаба для Волхва дело плевое. Вверх часовой не смотрит, зачем ему, а Волхв в полете приближается бесшумно в отличие от беспилотников из прошлой жизни Николая. Поэтому спокойно подлетел и дал по кумполу. Если, к примеру, нужен язык, то просто оглушить. А как его потом к своим доставить? Оказалось, что можно и по воздуху. Несвицкий старший привез секретнейшую разработку, жилеты-антигравы. Из чего их сделали, никто не знал. Но стоило Волхву надеть такое и полетать в нем полчаса, как антиграф приобретал возможность поддерживать даже простого человека над землей. Не очень долго, но достаточно для буксировки на пару километров по воздуху. Жилет предназначался для усиления возможности волхвов при перелетах, но Николай мгновенно уловил и функцию по перевозке грузов. Ведь можно обернуть жилетом пулемет с патронами и ящики с боеприпасами, после чего доставить окруженным поверх голов противника, или взрывчатку, на крышу здания, где расположен штаб врага. Вариантов много, не шаблонно мыслишь, в отличие от наших, только хмыкнул дед, когда внук поделился планами по поводу привезенных им антигравов. Жилеты эти разработали давно, но почти не применяли, сочли неэффективными. Благодаря ему Волхв может продержаться в воздухе чуть дольше, чем обычно, но не настолько, чтобы это кардинально повлияло на выполнение задачи. Чем тяжелее Волхв, тем меньше помощь от жилета. Проще отправить на задание того, чей дар сильнее, но применить жилет для перевозки грузов. Проверим. Попробовали, получилось. Для испытаний сшили специальные мешки, в которых имелись лямки для жилетов, чтоб те не спадали в воздухе. Перевозку человека проверили на манекенах, которые на время одолжили в магазинах. Воздушные тележки работали без сбоев. Надел, груз приподнялся, после чего берешь его за лямку и тащишь за собой в полете. Еда, оружие, боеприпасы, все можно взять с собой на задание. Да, дальность перелета сокращается, но не критично, зато не нужно экономить каждый грамм поклажи. На первое занятие Несвицкий прибыл при параде, надев все ордена, не чтоб похвастаться, а для того, чтоб избежать ненужных разговоров. Чему, мол, может научить юнец? Все волхвы, прилетевшие в Царицыно, годами были старше Николая, порой, значительно, а так увидит ордена, которые так просто не дают проникнуться. Так все и вышло. Единственное, офицеры попросили рассказать, за что он получил награды, после чего зауважали.